Ох, недаром, наверное, молва об этом озере нелестно отзывается. Даже в советские, самые атеистические времена тут ни турбазы, ни рыбного хозяйства никто никогда не организовывал. А ведь вокруг места загляденье. Вот один армянин и рассмотрел перспективу, устроил платную рыбалку. А рыбка тут была очень-очень даже солидная. Такие экземпляры попадались, мечта рыбака. И гладь большая, есть куда снасть запулить от всей широкой души. 2 года уже он там обретается. Правда, никаких навесов или иных построек, кроме домика, в котором сам с помощником размещается, и близко нет. Но зато оборудованы площадки для установки палаток. Дмитрий там был только раз, Семен утащил. И, признаться, он остался довольным. Драли там нещадно, считай вдвое против рыночной стоимости. Но люди ездили. Друг так и вовсе пищал от восторга. Как только возможность выдавалась, так сразу туда. Опять же, место глухое, вокруг лес. Так что можно было и пострелять в удовольствие, если есть такое желание. Так вот, за эти 2 года никто и слыхом не слыхивал, чтобы там кто-нибудь пропал или еще о каком безобразии. Правда, он помнил еще по детству, как они друг другу рассказывали о разной страшилке и про лесное озеро в том числе. Ну да о чем только в детстве не рассказывают. На той черной-черной горе стоял черный-черный дом. Ну, ерунда, одним словом, ерунда. А это тогда что за хрень? Насчет телефона новость его не удивила. Да и не была она для него новостью, потому что, как он и сам уже попытался позвонить, и с тем же результатом. Вернее, с отсутствием оного. Хотя говорят, что отсутствие результата тоже результат. Браток, ты никак паникуешь? Есть чуток. Не дело, соберись. Тут и без тебя есть кому паниковать. Вон, видишь, сидит и смотрит, как на врага народа. Того и гляди, начнет к стенке ставить. Чего молчишь? Требовательно произнесла девушка. Вот, пойди и пойми ее. То растерянная, то в ней сразу стерва просыпается. Как только с ней Семен ладил. А чего говорить? Про телефон я в курсе, тоже пытался позвонить. И? Ларчик, не шуми. «Нет, ты скажи, что тут вообще происходит?» «Ну, чё ты ко мне пристал? Я знаю не больше твоего». «А кто меня сюда завез?» «Не я, это точно». «Я что ли сидела за рулем?» «Стоп! При чем тут руль и это?» «Что это? Ты можешь нормально объяснить, в конце концов?» «Могу только предположить». «Давай, предполагай». Как видно, ей необходима была ясность, во что бы то ни стало. Хотя бы для того, чтобы наконец понять, насколько сильно нужно бояться. Помнится, Дмитрий и Семен ночевали в палатке. Под рукой 2 ствола. Так, на всякий случай. Мало ли, в такие поездки без оружия они никогда не ездили. Вдруг слышат шебуршание. Оно вроде как и на мышь похоже. Ну, похлопали, тишина. Ну все, спугнули мышку. А нет, только свет погасили, а оно опять. Снова зажгли свет и пошумели, снова тишина. Только с третьей попытки разыскали таки источник звука. Жук-паразит забрался между 2 слоями нейлона и царапает своими лапками. Вылезти не может. Вот так вот 2 мужика при оружии, а пока не поняли, что к чему. Покоя им не было. Тут ситуация куда интереснее, и бояться нужно по-крупному. Значит так, Ларчик, только ты поспокойнее, ладно? Ты рассказывай давай, а там видно будет. Нервно сглотнув, потребовала она. Так вот, по всему выходит, что нас куда-то перенесло. Как это перенесло? Ну, понимаешь... Пространственно-временной туннель какой-нибудь, в который мы случайно угодили. Ты совсем со своей фантастикой съехал с катушек. А что тут скажешь? Был у Дмитрия пунктик по поводу фантастики. Любил он ее почитать на сон грядущий, и не только. А скорее все же не только. Отслеживал новинки, у него уж библиотека скопилась, может, потому с легкостью в это и поверил. А что прикажете делать, если все признаки? Ларчик, ты только спокойно, не нервничай. Да не нервничаю я. Ага, не нервничает. А тик у левого глаза, это так комарик попал? В траву вцепилась так, что костяшки побелели. Это тоже нормально, в порядке вещей? Эван и бледнеть начала. Но нет, в обморок не упадет, хотя лучше бы так. Ему сейчас с мыслями собраться нужно, а не с истеричной бабой разбираться. Хотя в этом есть и свои положительные моменты. Вон, старается ее всячески успокоить. А про свои страхи напрочь позабыл, а ведь еще минуту назад сам чуть не впал в истерику. С чего ты взял, что этот какой-то там перенос? Сама посуди, дороги нет, и съехать мы с нее не могли. След от машины начинается в 4-5 метрах. Вокруг я не нашел никаких следов человека. По календарю конец августа, а листочки все молодые, и трава тоже, земля влажная, а ведь дождей уже 1,5 месяца нет. Когда мы ехали по дороге, то я видел марево, но оно могло быть и от жары. Вот только все это началось, когда мы в него въехали, — вспомнил он. Опять же, телефоны ничего не ловят. Стоп, не ловят. Ты чего, Дима? Погоди секунду. Он распахнул дверь машины и включил радио. Ну, хоть что-то, хоть на языке нумбу-юмбу, хоть абракадабра какая, ничего. Только статика. Он прогнал приемник на всех режимах, какие только были. Чисто? И что это значит? А значит это, Ларчик, что в пределах приема нашего радио не работает ни одна радиостанция, а антенна у меня хорошая. Может, не такая хорошая? Может, согласился Дмитрий. Было дело. Ездили мы в горы. Так там ни один приемник ничего не ловил. Про сотовые так и вовсе молчу. Так, может, нас в горы и вывезли? Как? Следов никаких. Я, в отличие от тебя, сознание ни на секунду не терял. Это ерунда. Мозг, он вообще практически не изучен. Вот человек пребывает в уверенности, что он все помнит, и ни секунды не упустил, а прошло бог весть сколько времени. Особенно, если загипнотизировать. Вновь шевельнулась слабая надежда. Лариса, она медик, так что в этом разбирается куда лучше него. Он явственно ощутил, как непроизвольно расправил плечи, а в груди поселился покой. Не расслабляйся. Но она пока успокоилась, не найдя вдруг удобное объяснение, и слава богу. Что же, нужно определяться, где они и что. Но сначала нужно вооружиться. Кто знает, что тут и как. Во всяком случае, дикие животные тут водятся. Следы явственно на это указывают. Вот теперь он порадовался, что Семен в багажник своей иномарки погрузил только снасти, свои и гостей, а все остальное у вас, Дмитрия. А ну, конечно. Ситуация к радостному настроению не располагала, но лучше бы уж так. Кстати, перед выездом они сначала заехали в охотничий магазин, и друг прикупил там припаса. Ехали на 3 дня, компания мужская. Захочет со скуку развеять, так и постреляют. Как всегда, на рыбалку Семен взял с собой свою винтовку. Охотником он не был. Большим фанатом оружия тоже, но пострелять, как и любой мужчина, любил. Вообще у него было 2 ствола. двустволка, которую он брал только на охоту. Это если с нужными людьми. А так, ноги бить он не любил. Вторым был Барс-4. Последний предназначался для развлекательной стрельбы. Оно вроде из барса бить по бутылкам чистой воды пижонство. Все же патрон много дороже. Но Семен достаточно зарабатывал и мог себе это позволить. Дмитрий советовал ему взять обычную мелкашку, но тот отказался, мол, не солидно, а более серьезное оно вроде как и не нужно. В магазин они заходили вместе. Дмитрий как раз должен был забрать свою двустволку, вертикалку МР-27 12-го калибра. Он прилаживал на нее мушку и целик. Так было куда удобнее. Целиться по планке у него никак не получалось, так что каждое свое ружье он апгрейптил этим девайсом. Семен, он, конечно, зарабатывал много, но и Соловьев не бедствовал. На жизнь и булку с маком хватало вполне. Нормально для бывшего детдомовца. Охотником он тоже не был, но стрелять приходилось много. Он работал бригадиром в рыбколхозе, а там, на озере, которое приспособили для разведения рыбы, было в достатке баклана, очень уважающего рыбку. Озеро — это не огород, пугало не установишь. Вот и приходится их отстреливать, а то эти птички столько убытков принесут. Куда там браконьерам?